Нет, это вызывает у меня непреодолимое желание посмеяться. И снова, положив обе руки на живот, папа рассмеялся. И смеялся до тех пор, пока не заметил, что Петр не разделяет его веселье и смотрит на него серьезно и обеспокоенно. «Ну, — сказал папа, — что еще тебя мучит? Право, не могу даже себе представить, чтобы я, наместник Бога на земле, воспринял твою достойную порицания историю спокойно. Обстоятельства, которые так развеселили ваше святейшество, меня не касались. Покойный герцог Танкред своей дочери у меня не отнимал. Как раз напротив. Перед самой своей смертью он призвал меня к себе и пытался убедить, что я единственный, кто способен уберечь корабль Страмбы от бури, которая швыряет его в различные стороны. Посулил мне руку своей дочери и назначил меня главным командующим Страмбского войска. Папа задумался. «Странно, на самом деле странно», — подивился он. «Герцог Танкред был изменником и предателем, но не глупцом и разбирался в людях. Если в том, что ты рассказываешь, есть хоть доля правды, значит, то необычайно приятное впечатление, которое ты произвел на мое святейшество, прелестный юноша, разделяют и иные люди. Он посулил тебе, бродяге, пришедшему невесть откуда, руку дочери и назначил тебя командующим своим войском?» Папа резко ударил рукой по подлокотнику кресла. «Тогда почему же ты убил его?» Петр, нарушив неловкое молчание, воцарившееся в зале, тихо ответил. «Я не убивал его, ваше святейшество. Герцог скончался от яда коварного отравителя, которого подослал Джованни Гамбарини. Свое злодеяние он свалил на меня, чтобы подорвать мою популярность у страмбского народа, а самому остаться чистым. Такова правда, ваше святейшество. Я знаю, что эта правда неблагоприятна для меня, но лучше умереть, чем покрывать чью бы то ни было ложь. Иначе я не умею». Сытое, добродушное лицо папы побагровело. Он дважды поднимал руку к ленте, привязанной к колокольчику, чтобы позвать кого-то, но не сделал этого. Он молчал и заговорил только когда сердце у него забилось ровней, а лицо приобрело прежний цвет. «Что же? Что теперь делать? Подскажи, Боже, наместнику своему на земле!» — проговорил он полголоса, словно размышляя вслух. «Я желал хоть один единственный раз в жизни увидеть в этом мире лицемерие и лжи человека, кто настаивал бы на правде, держался бы этой правды даже ценой своей собственной гибели. И вот я встретил его, вот он стоит передо мной, и от этого я несчастен и в полном смятении, потому что правда, которую он отстаивает и сторонником которой является, для меня политически неприемлема». «Да правда ли это? Ведь ты, юноша, выдающий себя здесь перед моим троном за фанатика правды, на самом деле искатель приключений, несмотря на свою молодость, достаточно уже побродивший по свету и недавно пойманный во время отчаянной попытки бегства из тюрьмы, куда ты был брошен за воровство. Тут кроется противоречие, и мое святейшество ненавидит противоречие. Говори, попытаясь это несогласие объяснить так, чтобы в моей душе опять воцарился мир и покой, и чтобы я опять рассмеялся. А если тебе это не удастся, я не признаю твою личность удостоверенной».